Я хочу сегодня рассказать свидетельство о служении, о том, как Бог меня призвал к служению, и о том, как Он вел меня в этом служении. И хотелось бы, чтобы вообще вы сами настроены были на то, чтобы ваша жизнь, она проходила в служении Богу. Эпиграфом я прочитаю место Священного Писания, записанное во втором послании Коринфянам, 8 главе, 5 стихом. «Но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». Во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Это говорил апостол Павел о македонянах. Они совершали определенный труд, они помогали Павлу материальными средствами, и Павел говорит, мы получали от них то, даже на что не рассчитывали. И вот одна из характеристик, они отдали себя, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божией. Какое служение может быть? Я для себя, вот уже пройдя определенный путь, сделал вывод, что служение Богу, оно может заключаться в служении людям. То есть, совершая служение Богу, мы соприкасаемся друг с другом. Мы можем помогать друг другу совершать это служение. Так оно случилось, собственно, у меня. Об этом я немножко и хочу рассказать. Ну, перед тем, как говорить о служении, я еще так несколько слов о своей жизни. Когда мы росли, были детьми, то с братом учились в одной школе, в одном классе. Он был на год меня старше, но в школу я пошел чуть-чуть пораньше, с 6 лет. И вместе в одном классе мы были, и вот мы 10 лет учились, тогда 10 лет учились. Учились 10 лет, вместе, в одном классе, постоянно соприкасались, одни и те же друзья, мы вместе, вместе, вместе, вместе, и когда закончили 10-й, ну, в то время там немножко перестановка была, это был уже 11-й класс, когда мы закончили его, брат мне мой сказал, что я с ним больше учиться не хочу, я не буду с ним учиться. А намеревались мы пойти в один и тот же институт. Ну, я ему сказал, что, ну, не хочешь, и я тоже не собираюсь с тобой вместе учиться, пойдем на разные факультеты. И пошли на разные факультеты. Я пошел на факультет АСУ, автоматизированная система управления, ну, больше с программированием связанная, а он пошел тоже с компьютеризацией, автоматика, вычислительная техника. Ну, два разных факультета. Сдавали экзамены. Экзамены не как сейчас, сейчас ЕГЭ, там вот эти все баллы и так далее. Тогда надо было сдать три экзамена, два экзамена плюс сочинение. Сочинение, за сочинение надо было получить просто положительную оценку, а экзамены сдать по пятибалльной шкале, по пятибалльной системе. И вот на мой факультет конкурс был просто громадный. Чтобы туда попасть, надо было сдать два экзамена на пятерке, и плюс еще у тебя что-то должно было с собой быть, ну, доказать, что ты все-таки готов здесь учиться. Ну, к примеру, золотая медаль. Вот если у тебя есть, то, в принципе, это уже вероятность, что ты поступишь. И вот я сдаю экзамены, математику сдаю отлично, физику сдаю на четверку. Я понимаю, что все, здесь мне точно места нет. Я беру свои документы и их на другой факультет. Как вы думаете, на какой? Вы правильно подумали, на автоматику, вычислительную технику. Так мы с братом оказались в одной группе. Там тоже был конкурс, там был, надо было сдать, значит, два экзамена по 5 баллов получить, но брали и тех, кто четверочку получил. Вот меня взяли. И вместе мы стали с ним учиться. И, собственно, вот примерно в это время я обратился к Богу. Вообще о Боге раньше ничего не слышал. Это сейчас мы имеем Библии, да, мы, скажи у любого человека, что такое Библия, он скажет, что это священная книга и так далее. В то время, это было советское время, о Библии я ничего не знал. И когда мне впервые сказали о Библии, сказали, что там 66 книг, я сразу себе представил полку такую вот, и 66 книг стоят. То есть вот такое представление у меня в принципе было вообще о Библии. Но Бог явил милость, и все-таки я имел с Ним встречу, и Он дал мне покаяние. И вот, ну, практически я покаялся вот в этом промежутке, когда в институт поступал. И, собственно, одна из молитв моих была о том, что, Господи, вот если я поступлю в институт, это значит точно, что Ты есть. Да? Странно как. А если не поступишь, что его нет, что ли? Да он есть независимо от того, что мы делаем и как живем. Ну, такая у меня тогда молитва была, одна из первых. Ну, я поступил, и это был вопрос сразу мне. Ну, вот, пожалуйста, делай дальнейшие шаги. Бог явил мне милость, я покаялся. Брат мой тоже примерно, мы в одно время покаялись и учились в институте. Первое соприкосновение со служением мое произошло таким образом. Я собирался встретиться с одним другом, уже верующим другом, и пойти на озеро купаться. Это летом дело было. И мы договорились встретиться в молитвенном доме. Он жил недалеко от молитвенного дома, и договорились, там встретимся и пойдем. Ну, хорошо. Я прихожу в молитвенный дом, ну, жду его. А там, в доме молитвы, находится другой брат. Впоследствии мы с ним вместе стали совершать служение. Это брат Дмитрий Степаненко, может быть, кто-то слышал о нем. Он тогда начал заниматься фонотечным служением. Что такое фонотека? Это раньше были такие кассеты. Не слышали, не видели такие магнитные кассеты. Сейчас понятно, что диски, еще уже некоторые диски не знают, что такое. Флешки, там, облака и все остальное. А тогда были кассеты. И мы даже когда объясняли друг другу, ты включил запись или нет, вот показывали вот таким вот образом. И я пришел, он занимается фонотекой. Он меня спрашивает, ты куда собрался? Я говорю, да, я пошел на озеро купаться. А у нас с ним взаимоотношений особых-то никаких не было. Он говорит, так, что значит пошел купаться? Ну, я тут работаю, а ты купаться пошел. Ты, хватит заниматься не тем, чем надо. Давай вместе делать дело. Ну, я так подумал, а почему нет? Ну, ладно, хорошо, помогу. И я остался. Тут пришел тот брат, я говорю, не, я не пойду на озеро. В следующий раз ходим. Надо сказать дальнейшее, что на это озеро я больше не ходил ни разу. Так Бог повел, что я начал помогать вот Дмитрию в этом служении. Начал помогать переписывать кассеты. Каждый день приходил. И у нас вместе мы начали совершать одно дело. Я вообще, когда смотрел на хористов, думал, почему так получилось, что Бог не дал мне вот этого таланта петь. Для меня, знаете, на одно благовестие поехали, и впервые это на благовестие меня взяли, и там группа братьев и сестер говорит, так, давайте сейчас будем вот эту песню петь, сборник мне подают, и говорят, ты каким голосом будешь петь? Значит, басом или тенором. Я говорю, да мне, в принципе, без разницы, любой могу. Честно скажу, и сейчас мне абсолютно без разницы, как им петь. Поэтому я соло никогда не пою. Меня не заставишь петь соло, потому что, это не мое. И, собственно, даже песенники, я говорю, братья, уберите вот эти сборники, где там крючки всякие разные. По слогам петь не умею. Я вот обычный сборник возьму и так потихонечку для себя. Бывает, братья там подсядут ко мне, слушают, как я пою, а я тогда тише, тише, тише, так. Иногда вообще просто губами. Ну, не дал мне Бог этого таланта. Мечтал на гитаре играть, что-то даже пытался, что-то получалось, но все равно не музыкант. И я думал, что все, служение, какое еще служение? Говорить... Да, я много говорил, у меня язык такой подвешенный был, но он больше заточен был, вот правильно вот это слово, заточен был. Он остренький такой, я так своим языком причинял вреда немало другим. Вот проповедник из меня вообще никакой. И я думаю, я не могу вообще совершать служение. Какое из меня служение Богу, какое я могу совершать? А тут вот раз начал ему помогать. Я это не воспринимал как служение, что это какое-то там особое служение. Но постоянно в институте учусь, потом приходим вместе, там, то кассеты переписываем, то еще делаем. Слайд-фильмы делали. Раньше слайд-фильмы это не компьютерные были, а обычные такие маленькие, вот как хотел сказать негатив, наверное, тоже не знаете, что такое. Пленки были, фотоаппараты вставлялись, и потом через такие специальные диапроекторы показывались. Надо было один кадр сменять другим вручную. И вот мы составляли такие слайд-фильмы, их надо было озвучивать. Озвучивать это тоже, кассету записывали, Ну, в общем, целая технология была. И ближе к Новому году мы молодежью собирались и делали слайд-фильм о жизни молодежи за прошедший год. И вот, а в конце года обычно это время, когда сессии, там, когда зачеты надо сдавать. И вот ты приходишь, всю ночь пишешь этот слайд-фильм, там все записываем, все делаем, все. Ну, времени много было. Приходишь, а утром надо идти на там, какой-нибудь зачет сдавать. Вот приходишь сдавать зачет, глаза красные, преподаватель на тебя смотрит, ну, понятно, всю ночь готовился. Ну, ладно, хорошо. И получал зачеты. Ну, в общем, так жизнь проходила. Нет, на самом деле, это я так немножко, конечно, утрирую. Учиться достаточно тяжело было, особенно первые два года. Первые два года это просто надо было посещать все, ну, все делать, все. Потом уже нам преподаватели говорили, ну, если студент доучился до третьего курса, значит, что-то он знает, как минимум на троечку. Если он приходит на экзамен, то тройку он уже заслужил, только за то, что он пришел. Вот. Но это не всегда так было. Я не буду на этом, ну, сильно останавливаться. Расскажу несколько примеров именно по служению, как получилось, как дальнейшее развитие служения было. Я закончил 4 курса, значит, 4 курса института. У нас, ну, институт переделали в университет, новая система образования. В общем, 4 года закончил, получил бакалавр. Но бакалавр, ну, документы не выдают, а как бы. Дальше продолжаешь учиться на не магистратуру, а на специальность, на специализацию. И вот я пошел на специализацию, нам надо было учиться 5,5 лет в общей сложности. 4 года отучился, получил бакалавра степень, и потом еще год проходит, я подхожу к сессии, заканчивается 5-й год. 5-й год заканчивается. В то время в Сибири начиналось такое обширное благовестие. Это были 90-е годы, середина 90-х, вот начало. Я в институт в 91-м году поступил, и, соответственно, вот это примерно 95-96 год уже был. Обширное у нас благовестие. Корабли ходили по Енисею один год, второй год, потом по Оби, это там, где я живу, Новосибирск на Оби находится. Мы, значит, отправляли корабли с благовестниками. Вот один в 95-м был году, и в 96-м году снова готовим отправить вот этот корабль. И наша молодежь, нашей церкви, так как отправляли из Новосибирска, корабль арендовали в Новосибирске, то и мы пошли помогать его, ну, готовить к благовестию. Ну, помогать, там один брат помогал двигатель делать, капитальный ремонт, ну, чтобы не было проблем там в пути. А мы занимались покраской этого корабля. И вот, значит, красим, суббота, начало июня, первые числа июня, сессия должна начаться вот буквально через, там, максимум через неделю. Сдаю в институте зачеты всякие разные, готовлюсь, ну, чтобы допустили до сессии. И вот в это время как раз занимаемся вот этим служением, красим, готовим корабль к отплытию. Это суббота, в понедельник уже корабль должен отплыть. В воскресенье церковь, так сказать, отправляет, благословляет тружеников на путь. Это дело происходит в субботу. И вот я крашу, и вдруг ко мне подходит один брат и говорит: «Александр, ты не хотел бы на благовестие поехать, вот, на корабле?» Ну, а я себе крест уже на благовестии поставил, потому что я уже сказал, что ничего делать практически не умею. Я говорю: а в смысле, в качестве чего, кого, зачем? Ну, а я занимался уже в церкви звукооператорством. Ну, там вот как брат сидит за пультом, и я этим делом занимался. И вот, говорят, нужен звукооператор в этом благовестии. То есть аппаратура будет, все будет, а человека, который будет там этим заниматься, нету. Ты как? Я говорю: ну вообще у меня сессия. Он: ну хорошо, сессия — это хорошо. В общем, подумай. Сегодня брат говорил, да, Эдуард, что сколько Три дня, да, на размышление дается. Вот. Мне не дали три дня на размышление, просто сказали, подумай. Значит, проходит где-то час-два, я крашу, краска это нитро, сами понимаете, что голова немножко так чумная. Подходит брат, говорит, ну что, ты надумал? Я говорю, что надумал? Ну, на благовестие ехать. Я говорю, ну как я надумал, у меня сессия. Ну все-таки. Я говорю, ну процентов 10, что я вообще в принципе решусь на такой шаг. Он, ну хорошо, ладно. Проходит еще часа два, он приходит, ну что, надумал? Я говорю, да нет, ты что, ну процентов 30, что я поеду. В конце дня он говорит, ну что, решился? Я говорю, да, ну как решиться, я еще ни с родителями, родители неверующие, ни с кем не советовался, у меня институт, как быть? Я говорю, ну процентов 50, что я поеду. Ну ладно, давай, собирайся. У меня ночь впереди, в воскресенье провожать должны группу, и я молюсь, переживаю, что делать. Бог мне как-то на сердце кладет мысль, что положь ты этот институт на алтарь Божий. Ты уже, ну, бакалавр, да, выше, ну, степень, высшее образование уже есть, хватит тебе, пожалуйста, все, сделай, в тебе нуждаются, в тебе есть нужда. И я, знаете, я решаю, что, наверное, все-таки я поеду. Уже на следующий день 90% было на то, что я в понедельник отправлюсь. Я подошел к своему брату и говорю, Андрей, я еду завтра на благовестие. Он так на меня смотрит, как, а сессия? Я говорю, я не знаю, но ты там что-нибудь придумай. Он говорит, а я что могу придумать? Я ничего не придумаю. Я говорю, ну не знаю, в общем, я поехал, а тут будь что будет. И я поехал. Кстати, это было первое соприкосновение с Уральским объединением. На том благовестии был Эдуард Иванович Дритгер. Мы вместе совершали с ним служение там, и он на меня, кстати, тогда тоже немало повлиял, очень-очень положительно. Он замечал отрицательные стороны мои в моем поведении, вызывал меня и наставлял, как надо правильно себя вести. Был на благовестии, отлично. Ну, просто, я сейчас не буду о самом благовестии, а в принципе о служении, о том призвании, как Бог призывает. Благовестие прошло, месяц прошел. Я, кстати, отсутствовал на свадьбе у брата своего, вот этого, единственного. У него брак был, я был на благовестии. Месяц прошел, значит, меня попросили, останьте еще. Я, ну, ладно, чего уж теперь. Все равно сессия уже прошла, все. Остаюсь, связи нет, телефонов, ну, практически нет. Один раз я позвонил ему, спросил, Андрей, ну что там? Да не переживай. Ну, ничего себе, не переживай. В общем, я вернулся домой с благовестия, встречаюсь с ним, естественно, думаю, что там, как. Я говорю, что там? Ну, он мне зачетку подает, я ее открываю, там, значит, зачет, 5, 4, 5 за экзамены. Я не понял, что такое. А он, значит, к свадьбе готовился, приходил перед экзаменом, когда, ну, все расходились уже, студенты, он с преподавателем говорит, вот завтра экзамен, ничего не помню, готовиться некогда, у меня вот через неделю свадьба, вообще голова там занята. Он за время подготовки к свадьбе похудел, ну, достаточно крепко, и это было видно, что ему не до учебы. Преподаватель посмотрел на него, ну ладно, давай зачетку. Зачетку берет, там ему оценку ставит. Все? Нет, не все. Что не все? Да вот брат у меня есть. И что, брат? Да вот он на благовестие поехал о Христе рассказывать там народам, немцам на север, там, в общем, ну, много чего говорил. И когда он приедет, ой, я не знаю, это не скоро это будет, он точно не скоро. И что, ну вот зачетка. Ну, в общем, так я пятый курс закончил благополучно. И, значит, дальше пошло мое служение. Проходит полгода, значит, надо сдавать экзамен. Уже экзамен для того, чтобы ну, перед защитой диплома нужно экзамен, государственный экзамен сдавать. Значит, это время зима. О благовестии на корабле мы составили слайд-фильм. И Валентин Яковлевич Фот, он ну, нам как бы говорил, давайте это сделаем. И с этим слайд-фильмом по церквям ездили. И потом он решил поехать на Украину. С Украины была группа, две сестры, они на бандурах играли. И вот они с ним ездили по северам, там, ну, совершали служение благовестия. И теперь он хотел поехать к ним в церковь, немножко там послужить. И вот он захотел там слайд-фильм показать. Ну, слайд-фильм хорошо мы там приготовили. Как я повторяю, это не компьютер, не вот этот проектор. Там проекторы большие были, там, ну, много чего надо было. Кассету вовремя включить, там это все включить, в общем, переключать все. В общем, там работы было достаточно много для показа. И вот мы собрались встречать Валентина Яковлевича, он приезжал, Валентин Яковлевич Фот, это, кстати, благовестник, может быть, сейчас мало кто о нем слышал уже, это ответственный за благовестие в Сибири, и вот в 90-х годах он очень сильно трудился вот именно в благовестии, он объездил всю Сибирь. И вот мы с братом одним встречаем его на вокзале, чтобы отвезти в аэропорт. Ну, я поехал, значит, встретили его, чемоданы там все взяли, в машину, поехали билеты покупать. Едем в машине, брат-водитель поворачивается ко мне: Александр, слушай, у нас тут мысль возникла, а не полететь ли тебе с Валентином Яковлевичем? Я говорю, куда? На Украину. Я говорю, да ну вообще у меня вот сейчас через 3 дня экзамен, я как бы не могу. У тебя паспорт с собой? Я говорю, ну с собой. Ну вот мы сейчас едем в кассы покупать билет. Подумай. Я говорю, а что, нужда большая? Нет. Нужда просто большая. Потому что ну, ему надо проповедовать, ему свидетельствовать надо. А вот с этим аппаратом он наверняка не справится. Первое, что меня вспомнило, ты институт свой, университет, на алтарь положил. И я говорю, хорошо, я поеду. Приезжаю, отдаю свой паспорт, там они пошли покупать билеты. Я на телефон звоню брату своему: Андрей, я сегодня вечером улетаю на Украину, ты там в институте замолви словечко. Он на меня: ты что, у нас экзамен, какое словечко? Я говорю, не знаю, все, я полетел. Собрал вещи и полетел. Родители, конечно, меня не понимали. Совершал там вместе с ним служение, вернулся. Я уже, честно скажу, не помню как, но 5 у меня была за этот экзамен. Ну, потом защита диплом. Диплом я сам защищал. То есть, закончил я институт. Выбор, вот этот вот, делать выбор достаточно сложно. Определиться, что ты хочешь служить Богу, это вроде бы разово, просто, но постоянно под этим как бы давлением находиться, или под, ну что, я служу Богу. Это достаточно тяжело, но это помогает делать выбор. Спустя время я служил в армии, потом с армии возвращался, кстати, служил в Комсомольске на Амуре, представляем, это Дальний Восток. Когда я заканчивал службу, Валентин Яковлевич туда приехал, там совершал служение, и на обратном пути он меня с собой взял и до дому прям вот довез. По пути мы совершали тоже служение благовестия. То есть я соприкасался с этими братьями-служителями очень так тесно, и они утверждали меня, что служить Богу необходимо, нужно и достаточно. Но не обошлось и без судов Божьих. Я уже сказал, что немножко вот с языком у меня так остренько получалось. Когда я вернулся с армии, мы были на одной свадьбе. И вот на этой свадьбе, значит, были угощения всякие разные, и мы с друзьями стояли, и вот мои друзья с детьми рядом стояли, и разговариваем, вот на подносе стоит один ну, торт, вафельные торты тогда тоже, как и сейчас есть, были. И вот последний кусочек. Я беру этот кусочек, ну, и обращаюсь к девчонке этой, дочери моих друзей. Я говорю: слушай, хочешь торт? Она говорит: хочу. Но я не ожидал этого ответа. Я говорю: знаешь, я тоже хочу. Ну, у нас хорошие взаимоотношения. То есть мы вместе так достаточно тепло, хорошо общались, то есть нормально. И я говорю: я тоже хочу. И беру, значит, этот торт и откусываю. И не замечаю, что в этот момент на этот торт садится оса. Я кусаю торт, она кусает меня. И как вы думаете, куда она укусила? Она укусила в язык. Перед этим я прочитал в какой-то газете, я читал, что, значит, в этом году нашествие ос очень много, вот в этом районе, как раз это было в деревне, нашествие ос, они очень опасны, потому что если они, когда оса кусает, что происходит? Аллергическая реакция. Начинается опухать, да? А если кусает, кстати, там в газете я об этом читаю, что если кусает оса за язык, то опухает язык. И когда он опухает, то перекрываются дыхательные пути, и, в принципе, человек умирает достаточно быстро от недостатка кислорода. Чтобы его спасти, необходимо вставить трубочку туда. Ну, в общем, я об этом прочитал, и теперь я съел осу. Она меня укусила. Вы знаете, ну, жизнь передо мной прошла быстро. Так. Я понял, что осталось не так много времени, в принципе. Надо сказать, что, ну, переживания не из приятных, честно скажу. Потому что начинаешь анализировать, так, ну, если сейчас встреча с Господом, а как у тебя все ли там, хорошо. У меня были друзья, с которыми мы общались в церкви. Друзья, к сожалению, на данный момент из тех друзей практически нет, никто в церкви не остался. То есть я один. Потом у меня были еще друзья, они в церкви, но на тот момент я один остался. Ну, в смысле, сейчас они ушли от Господа. Так вот, и, ну, мы с ними много времени проводили, разное время. Я говорю, что переживания были достаточно. Я понимаю, что язык у меня опухает. Как я это понимаю, я говорить, начинаю с трудом говорить, так вот, все хуже. Эта сестра, чья дочка была, она медик. Она: так, Александр, давай быстрее, она на кухню, пачку соды мне, давай это. Полоскай рот содой. Я на язык соду сыплю. В общем, опухоль спала, дыхание не перекрылось. Но я понял. Я много чего понял. Язык, то есть наказание Божие было прям туда, куда у меня проблема была. Я еще полдня говорить практически не мог. Но потом речь восстановилась, как бы все отлегло, все нормально. Спустя время, там через месяц, наверное, меня предложили братья: а не хочешь ли ты совершать служение фанатичное, вот это служение с кассетами, уже в объединении? Я согласился. На это уходило очень много времени, масса времени, но об этом я уже сейчас говорить не буду, потому что мое время уже истекло. Нам уже надо будет скоро заканчивать служение, а еще одна тема будет. Но я хочу небольшой вывод сделать. Братья и сестры, если мы хотим служить Богу, то Бог нам выйдет навстречу, лишь бы было у нас желание и готовность. Бог предлагает служение с малого. Вы знаете, в одной церкви состоялись похороны. Похоронили, по-моему, бабушку. Я сейчас, ну, точно детали уже не помню, но, по-моему, бабушку похоронили. Ну, много свидетельств о ней было, всяких разных, добрых, все хорошо. И, значит, прошли похороны. Зимой это дело было. На воскресное служение приходят братья и сестры в дом молитвы. И у них возникает вопрос один. Они потом друг другу задают: а почему никто не почистил двор? Почему никто не почистил? И вот они начинают рассуждать и вспоминают, что: а мы ж никогда его не чистили. Они даже не задумывались. Оказывается, чистила двор эта бабушка, она неподалеку жила, и она всегда перед служением она приходила и чистила двор в молитвенном доме. И только когда она отошла в вечность, выяснилось, что, оказывается, у нее вот такое вот было служение. Она этим служила Богу, она этим хотела прославить Бога. Она, и это она сделала. Ну, уже можно сказать, что после все поняли это дело. Бог дает нам служение. Он дает нам в малом. Если мы видим где-то проблему, если мы видим, что вот здесь что-то не так, это говорит о том, что Бог нам уже говорит. А возможно, это твое будет служение. Служение может быть разное. Мое служение началось с помощи брату. И с этим братом мы до сих пор совершаем служение. И мы ездим сейчас разные семинары по звукооператорству проводим. Мы вместе совершаем служение. Тогда я об этом не думал. Я, казалось бы, просто решил ему помочь в его служении. Если мы хотим совершать служение, мы сейчас можем помогать друг другу в этом служении. Мы видим где-то ущербность. Помоги, сходи, сделай. И Бог обязательно дальше будет благословлять, будет следующее служение, следующее и следующее. А все остальные вопросы Он будет усматривать. Я не предлагаю вам бросать институты или бросать школу или еще что-то. Мой случай – это мой случай. Но здесь видно, что Бог благословлял, Бог являл чудеса, милости, и в этом Он прославляется. Да поможет нам Бог служить Ему, чтобы наша жизнь не для себя была, не для себя, чтобы наша жизнь была для нашего Господа. Аминь.